Александр Тимофеевский. Однажды. Однажды со мною случилось такое. Какое? Я этого вам не открою. Могу лишь сказать, что не трижды, не дважды. Такое со мною случилось однажды.